Только вот неувязочка одна получается. Ежели меня тривиально опоили с целью обчистить, то очнуться я должен был в каком-нибудь медучреждении типа вытрезвителя или наркодиспансера, или вообще не очнуться. А где я сейчас? Я обвел комнату тяжелым взглядом и внезапно посмотрел на потолок. До сего момента это мне в голову не приходило. В центре потолка располагалась матовая, видимо, стеклянная полусфера диаметром сантиметров этак 20-25, отливающая голубизной. Присвистнув от неожиданного открытия, я вслух сказал примерно следующее. Ну что? Очевидно, я попал в больницу для буйных психов, в какой-нибудь изолятор с режимом постоянного слежения. Я еще раз обозрел интерьер и с сомнением добавил. Только вот по степени комфортабельности эта халупа на пару порядков выше заведений подобного типа. Я такие видел по ящику. Произнеся последнюю фразу, я с интересом посмотрел на полусферу, предполагая, что где-то сидит невидимый мне оператор и со скучающим видом наблюдает за множеством изображений на пульте, в том числе и за мной. «Эй!» Я протянул левую руку к полусфере. «Я к тебе обращаюсь. Ну-ка, быстренько. Где я? Что со мной приключилось? И чего от меня хотят вообще?» Даю 3 минуты на размышление. Ежели по истечении указанного срока со мной никто не пожелает вступить в контакт, я вам тут такую чучу отчебучу, сами не рады будете. Никакой видимой реакции на мою угрозу не последовало. Посидев некоторое время недвижно, я решил добыть информацию о своем положении несколько иным способом. Если товарищи не устраивает обычное общение, будем маленько поскандалить. Встав, я задумчиво осмотрелся, затем последовал в санузел, где вернул полотенце на вешалку и облачился в трусья. Скандалить все-таки удобнее, будучи хоть частично одетым. Затворив дверь санузла, я направился к телевизору и, задумчиво потыкав в кнопки лентяйки, убедился, что не наша продукция работает прекрасно. В наличии имелись 4 хорошо показывающих и 2 с рябью канала. Затем я выключил телевизор, погладил его по бокам и с сомнением покачал головой. Нет, если придется возмещать убытки, это обойдется в кругленькую сумму. Так что там у нас? Ну да, стекло гораздо дешевле. Я тотчас же переместился к окну. Вот смотри! Я потыкал в сторону полусферы указательным пальцем. Жалюзи, конечно, жалюзи, но за ними-то стекло. Не хотите общаться, придется стеклить. Так-то вот. И тут же поудобнее встал боком к окну, чтобы долбануть ногой где-то на уровне груди. По моему разумению, жалюзи ни в коем случае не должны были защитить оконный переплет от разрушительного воздействия тренированной стопы. Немного потянувшись, я уже сделал подшаг и поднял левую ногу, но тут меня так дернуло за левую руку, что я непроизвольно развернулся на 270 градусов и взвыл от боли. С минуту поморщившись, я с удивлением ощупал запястье и осторожно потрогал браслет. «Это что за... а?» Я обратился к полусфере с вопросительным жестом. «Это что, ток по воздуху, что ли? А? Вот уроды! Шизоиды злокозненные!» Я плюхнулся в кресло и некоторое время соображал, растирая левый локоть. Когда долбануло током, мне показалось, что предплечье чуть было не вылетело из локтевого сустава. М-да. Вот это вы здесь устроили. Я помолчал и мрачно продолжил, обращаясь к полусфере. «Значится, вы можете контролировать все мои действия, так? И если пожелаете, имеете возможность не только пресекать хулиганские проявления, но и вообще заморить меня током, да? Очень здорово, ребятки!» Я покрутил головой и после незначительной паузы добавил: «Однако я хочу знать, где я, что я, зачем меня лишили свободы. В конце концов, я хочу есть, хочу одеться и еще много чего хочу». Внезапно в телевизоре что-то щелкнуло, и из его динамиков очень отчетливо прозвучал голос: «Наберитесь терпения, четвертый. Через 25 минут вам все объяснят, а пока можете посмотреть телевизор и не делайте резких движений». И опять щелк и молчок. Я немного поудивлялся внутренне, затем хотел было спросить, почему я четвертый, но передумал. Заинтересовавшись телевизором, я подошел к нему и обследовал со всех сторон. Сзади, от предохранительной панели, в стену уходили три провода. Один, естественно, питание, второй — антенный, и третий, такой же толстый, как антенный, черт знает для чего. Гнездо видеовхода оставалось незанятым. Неплохо. Я включил телевизор, расположился в кресле и, невидящим взглядом уткнувшись в экран, принялся рассуждать. Более разумного объяснения, чем то, что за меня вплотную взялась эта самая организация, которая отследила момент ликвидации Берковича, в голову не приходило.